захлопнулась навсегда. Вот уж точно, что захлопнулась навсегда. Что бы ни случилось, я уже не буду таким, да и вы тоже. В постскриптуме Тургенев добавлял: «Пожалуйста, не смущайтесь за будущее. Такого письма вы уже больше не получите». Письмо от 19-31 мая 1880 года. В то время, как он писал эти отчаянные строчки, Мария Савина готовилась встретиться в Одессе с блестящим офицером Никитой Всеволожским, который настойчиво ухаживал за ней. Тургенев был для нее интеллектуальным другом, Всеволожской — возможным супругом, богатым, красивым и уважаемым молодым человеком. Пожилой писатель инстинктивно вел себя в жизни, как некоторые герои его романов, порывисто, нерешительно и печально. В глубине его души любовь была равнозначна поражению, поражению, которого он не мог избежать. Понадобилось большое усилие воли, чтобы оторваться от мысли о Савиной и вернуться к писательским обязанностям. Так как приближалась дата торжеств в честь Пушкина, он все еще печальный переехал в Москву и тотчас попал в разгар литературных волнений. Антагонизм между западниками и славянофилами настолько обострился, что споры возникали дома. Славянофилы делали ставку на Достоевского, певца традиционных добродетелей нации, в то время как западники, сгруппировавшиеся за Тургеневым, готовили триумф своему главе, набирали добровольцев для клаки, распространяли нужные приглашения. Утром 6 июня 1880 года представители русских писателей возложили венки к подножию памятника Пушкину. Тургенев был очень взволнован, принимая участие в этом символическом акте. Он знал Пушкина живым, он видел его мертвым в гробу, он носил на груди в медальоне прядь волос, принадлежавших поэту. Он смотрел на себя, как на его преемника. Некоторое время спустя, во время собрания в Московском университете, ректор объявил, что он назван почетным членом этого учебного заведения. Собравшиеся в зале студенты встретили овации общего старого романиста, который склонил под аплодисменты голову. Потом был обязательный банкет в дворянском собрании. Все тосты звучали в честь Пушкина, однако сердца были разделены. Каждый имел свое представление о значении Пушкина для Родины. Был ли он исключительно русским человеком или же европейцем? Непримиримый славянофил Катков, который нападал в своем журнале на Тургенева, предложил примирение, подняв бокал. Но Тургенев отказался ответить на тост этого приспешника правительственной реакции. Вечером он прочитал с высоты подмостков стихотворение Пушкина. Собравшиеся овации встретили читавшего неуверенным голосом седовласого писателя, красивое усталое лицо которого было изборождено морщинами. Достоевскому, следовавшему за ним, также очень аплодировали. Но, напишет он жене, плохо читавшему Тургеневу аплодировали больше. 7 июня в том же дворянском собрании состоялось торжественное заседание общества любителей русской словесности. Тургенев взял слово перед аудиторией, которая в большинстве своем была благосклонна к нему. Устремив взгляды на этого гиганта, элегантного, высокого, приглашенные ожидали, что, чествуя Пушкина, он вызовет патриотический восторг. Однако его речь была очень спокойной. Высоко оценив огромный талант Пушкина, он не посмел приписать ему роль писателя, олицетворяющего гения нации. Можем ли мы по праву называть Пушкина национальным поэтом, в смысле всемирным, как называем Шекспира, Гёте, Гомера, говорил он. Как бы то ни было, заслуги Пушкина перед Россией велики и достойны народной признательности. Он дал окончательную обработку нашему языку. Он первый водрузил знамя поэзии в русскую землю. Его умеренные слова разочаровали немного публику,